Глава 7. Сначала идея арендовать малолитражку казалась отличной. Машина эта малоприметна, и ее легко парковать. Однако после почти 4-часового пребывания в тесной душной клетке Пола Гинзела стали одолевать сомнения не только в том, разумно ли поступил рослый, солидного сложения мужчина, выбрав малолитражку, но и вернется ли Клэр Теннант в этот вечер домой. Однако как раз в ту минуту, когда он собирался вылезти из машины, чтобы размять сведенные судорогой ноги, она вдруг появилась в зеркале заднего обзора. «Вот мы и при деле», — провозгласил он, гася сигарету. Сидевшая рядом средних лет женщина, чем-то напоминавшая лошадь, открыла глаза, поморгала и, бросив взгляд на свои наручные золотые часы от Cartier, посмотрела в заднее стекло. Cartier — известная ювелирная фирма. Последние полчаса она сидела, сложив на коленях руки, и дремала. И теперь чувствовала себя отдохнувшей, спокойной и вполне способной выполнить стоящую перед ними задачу. Хотя Марта Пирс вместе с Гинзелом занималась похищением доноров, она в своей косынке от Гермеса, синем жакете с металлическими пуговицами и серой плессированной юбке ничем не отличалась от тех женщин, которых ежедневно можно встретить в Хэротсе. Гермес — торговая фирма, продающая дорогие предметы дамского туалета. Хэротс — крупный универсальный магазин в Лондоне. Она работала операционной сестрой у Снейта в больнице имени Дентона Кули. Затем вернулась в свой родной Бостон, где на деньги, завещанные мужем, бывшим ее пациентом, разница между ними была в 30 лет, открыла гериатрическую клинику. Операционной сестрой она была превосходной, но в коммерческих делах разбиралась слабо и вскоре столкнулась с финансовыми затруднениями. А затем, в самый разгар переговоров по поводу получения денег под третью закладную, ее клиника сгорела дотла. И когда ей предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, поджоге и намерении ввести в заблуждение страховую компанию, она обратилась к Снейту и попросила его выступить в качестве поручителя. Снейт не только согласился внести за нее залог, но на свои деньги нанял ей лучших в штате Массачусетс адвокатов, а также целую группу ученых-социологов, знатоков конъюнктуры на бирже и специалистов, умеющих по телодвижениям определять характер человека, чтобы помочь ей выбрать присяжных, благорасположенных к защите. Неудивительно, что Пирс оправдали по всем трем пунктам обвинения. Вот тогда-то Снейт и предложил ей нынешнюю работу, от которой она, чувствуя себя перед ним в неоплатном долгу, естественно, не могла отказаться. «Ну и что ты думаешь?» — спросила она у Гинзела, когда Клэр, подойдя к парадной двери, начала искать ключ в большой парусиновой сумке. Пирс говорила негромко, с еле слышным бостонским акцентом. «О чем?» — удивился он. «Идти ли мне? Тебе не кажется, что уже поздно?» Гинзел посмотрел на часы. 9 часов — это вовсе не поздно. «И откуда нам знать, не придет ли она завтра еще позже?» «И к тому же не одна». Он пожал плечами. «Пока кота нет, мыши, пожалуй». Пирс вытащила из-за спины сумку крокодиловой кожи и достала пудреницу и губную помаду. «Ладно, давай покончим с этим сегодня». Она принялась пудриться, красить губы, а Гинзел тем временем вылез из машины и, подойдя к расположенному неподалеку телефону автомату, набрал номер телефона Клэр. Как только она ответила, Гинзел, опустив в щель монету, сказал: «Можно мистера Вернона?» «Мистера Вернона? Вы, должно быть, ошиблись. Это 3-2-5-4-5. Извините, мне нужно 4-2-5. Гинзел дождался, чтобы она повесила трубку, затем достал из кармана кусочек пластилина и, прежде чем положить трубку, сунул его под рычаг. Теперь, пока он не уберет пластилин, телефон Клэр будет занят. Таким способом просто, но надежно обеспечивалось спокойствие во время пребывания Пирс в квартире. Повесив над телефоном табличку «Не работает», он сел в машину. «Все при тебе?» — спросил он, кивнув на сумку Пирс. «Все, но не думаю, что понадобится», — ответила она, рассматривая в зеркале заднего обзора, не запачканы ли помадой ее крупные, чуть торчащие передние зубы. Она открыла дверцу и вылезла из машины. «Если на нее не действует гипноз, то зачем она ходит к зубному врачу, который состоит членом общества врачей-гипнотизеров?» «Подожди минут». Несмотря на сгущающиеся сумерки, Гинзел заметил, что из соседнего Склер-подъезда вышел мужчина с пуделем. «На случай, если у тебя не будет получаться, я знаю, где что находится», — продолжал он, пока они смотрели вслед шагавшему к набережной мужчине. Как только тот скрылся за углом, Пирс решительно перешла улицу и позвонила в дверь Клэр. Никакого отклика. Пирс подождала минуту и позвонила снова. На этот раз ей повезло. Послышались шаги. Дверь отворилась на ширину накинутой цепочки, и в щели появилось лицо Клэр. «Мисс Теннант?» — улыбнулась Пирс. Клэр кивнула. «Я Джоанна Росситер. Надеюсь, вы извините меня за столь поздний визит. Я приятельница миссис Ибботсон, матери Эстер». Лицо Клэр просияло. Эстер Ибботсон была одной из ее подружек в художественной школе. «Правда? Я не видела Эстер... Господи, даже подумать страшно, как давно. Не меньше года, наверное. Как она?» «Неплохо. Вы, должно быть, слышали, что у нее родилась дочь?» «Да, слышала. Я была ужасно расстроена, что не сумела побывать на свадьбе. Но в ту пору...» Клэр вдруг замолчала. «Ой, простите, ради бога», — сказала она, снимая цепочку и распахивая дверь. «Прошу вас, миссис Росситер, входите». Клэр сварила кофе. Они минут 10 посплетничали про общих знакомых и вспомнили места, где обе бывали. И, наконец, Пирс сказала: «Извините, дорогая, мне так пришлась по душе наша беседа, что я чуть не забыла, зачем явилась к вам. Могу я задержать вас еще на несколько минут?» «Разумеется». Клэр снова наполнила чашки. Когда Майкл уезжал, квартира сразу становилась чересчур большой и пустой, и потому она была рада приходу этой женщины. «Я работаю при Совете по медицинским исследованиям», — объяснила Пирс. «Веду, так сказать, научные изыскания». Она рассмеялась. «Звучит громко, правда?» «В действительности же все очень просто. В настоящее время, например, с помощью отделения психологии в университете Ридинга мы занимаемся изучением восприятия. Миссис Ибботсон помнит, что эта тема вас интересовала, поэтому она посоветовала мне встретиться с вами. Насколько я поняла, нечто подобное было темой вашей работы, когда вы занимались в Королевском колледже». «Совершенно верно». Сбросив босоножки, Клэр подобрала под себя ноги и уселась поудобнее. «Пожалуйста, продолжайте». Минут 15 они с энтузиазмом обсуждали эту тему. «Хорошо бы провести с вами тахископический тест. Интересно посмотреть, что получается, когда имеешь дело с творческой личностью». «Пожалуйста», — согласилась Клэр. «А что от меня требуется?» «Всего лишь просмотреть серию картинок, которые мы вложим фтахистоскоп. Он похож на проектор для слайдов, но изображения на экране сменяются очень быстро. Затем мы попросим вас описать, что вы видели или считаете, что видели. Пирс замолчала, словно ее вдруг осенило. «Между прочим, у меня в машине есть тахистоскоп». «В таком случае, почему бы вам не провести это исследование сейчас?» Пирс, повернувшись, взглянула на часы. «А ничего, что так поздно?» «Для меня не поздно», — ответила Клэр. «Сделаем вот что. Пока вы готовитесь, я сварю еще кофе». Через несколько минут Пирс вернулась, неся папку и тахистоскоп, который она поставила на столике перед кушеткой. Провод не доставал до ближайшей электрической розетки, но эту проблему они решили, пододвинув кушетку и столик. Пирс включила тахистоскоп и велела Клэр сесть перед ним. В центре экрана вспыхнула светящаяся точка. «Вам будет легче смотреть, если я выключу одну-две лампы», — предложила Пирс, зайдя за кушетку, чтобы посмотреть на экран со стороны Клэр. «Не возражаете?» Клэр кивнула, и Пирс, выйдя из-за кушетки, уселась с ней рядом, положив на колени папку и опустив свою сумку на пол. «Отлично. Итак, прежде всего мне хотелось бы, — продолжала Пирс, — чтобы вы как можно больше расслабились. Ложитесь, да-да, ложитесь и забудьте обо всем. Смотрите на экран и ни о чем не думайте, это главное. Нельзя ничего делать, нельзя говорить, пока смотрите на экран. Ни о чем не думайте и смотрите на экран. Вы почувствуете, что вас клонит ко сну, но это совершенно не имеет значения. По правде говоря, было бы даже лучше, если бы вы заснули. Поэтому ни о чем не думайте и смотрите на экран. Ни о чем не думайте и смотрите на экран. Вот и все. Ни о чем не думайте и смотрите на экран. Клэр, не сводя глаз с замершей на экране светящейся точки, ощутила, как по ее телу разливается тепло. Ей захотелось спать. Так захотелось, что глаза у нее сами закрылись. Хотя где-то в глубине сознания она понимала, что пятнышко света на экране не изменилось, оно, казалось, росло. И по мере того, как оно росло, голос женщины становился все тише и тише. Вот и вся комната потонула в свете. Вскоре Клэр уже окончательно была не в силах держать глаза открытыми, а когда закрыла их, то почувствовала, что какая-то жизненно важная часть ее уплывает в бесконечное пространство. Еще несколько минут Пирс повторяла: «Ни о чем не думайте и смотрите на экран». А затем голосом, который становился все глуше и монотоннее, продолжала: «Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали все, что я сейчас скажу. Глаза у вас закрыты. Вам хорошо и приятно. Вы вникаете лишь в смысл моих слов. У вас отяжелели руки и ноги, но вам хорошо и приятно. Вы погружаетесь во тьму, и чем глубже погружаетесь, тем лучше себя чувствуете. Вы дышите размеренно и глубоко, и вы глубоко и крепко засыпаете, засыпаете глубоким, крепким сном. Я буду считать до 10, а вы заснете крепким-крепким сном». Медленно Пирс принялась считать, а когда кончила, тихонько взяла Клэр за руку, подняла на уровень ее лица и отпустила. Рука упала, как у тряпичной куклы. Клэр была в состоянии глубокого гипноза.